Глава 52. Мы пришли в небольшой домик на пляже, расположенный в 10 минутах ходьбы от поселка и гавани. Жази сказала, что раньше часто бывала здесь с родителями. На выходные они обычно ездили в тот лесной домик в Закрове, а каникулы проводили здесь. Мы решили разжечь камин и приготовить чай. Вдруг Жази взяла меня за руку. «Сейчас я дам тебе последний знак, Анна», — сказала она, подводя меня к окну в гостиной, откуда открывался великолепный вид на море. «Все это время зло шло за нами по пятам», — объяснила она. «И мы не могли от него скрыться. Ни в Берлине, ни в Гамбурге, ни на Сельте. А теперь оно здесь, на острове». Вначале мне было неясно, о чем она говорит, но потом я разглядела маленькую фигурку на берегу. Человек приближался, и я все поняла. Действительно, зло жило в Веле на Шваненвердере, и оно следовало за нами всю дорогу. Схватив Жази, я побежала с ней к выходу. У меня не было плана, но я знала одно — если я не спрячу маленькую девочку, случится беда. Мы выбежали и устремились к сараю в нескольких метрах от веранды, там был генератор. Как только мы туда вошли, нас окутал затхлый холодный воздух. Но это было лучше, чем ждать снаружи. Я закрыла дверь. Как раз вовремя. В тот момент Изабель была метрах в 100. «Моя жена?» Виктор не мог решиться взглянуть Анне в глаза. «Да». «Что она сделала?» «Читайте дальше, и вы все поймете». Рев мотора не мог заглушить шум крови в ушах у Виктора. Он не знал, что вызвало прилив адреналина. Угроза со стороны его вооруженной похитительницы или сумасшедшая скорость, с какой машина неслась по немощенной дороге. Наверное, и то, и другое. Он удивился, что может трезво размышлять и даже читать в такой опасной ситуации. «Хорошо хоть, что меня не мутит, когда я читаю в машине», — подумал он и стал читать дальше.